Перед Стецюком стоял последний из незанятых людей его гарнизона Дима Безверхий. Многие танкисты даже не знали фамилии смышленого голубоглазого парнишки, а запросто окликали его Димкой. Димка прибился к танкистам еще при формировании бригады и прошел с боями до отрогов Карпат. Еще до войны он мечтал после окончания школы поступить в горный институт. «Хочу уголь под землей искать», — не раз говаривал Стецюку Дима. В мартовский этот вечер Дима переминался с ноги на ногу от холода и глядел на коменданта прозрачными глазами. Ему недавно исполнилось 14 лет. «Что с тобой делать, а, Димка?» — сказал Стецюк. «Может, при мне будешь?» Но, увидев разочарование в глазах мальчика, ждавшего активных действий, сказал: «А знаешь-ка что? Видишь башенка на отшибе? Бери ручной пулемет и залезай в нее». Круглая эта башенка приютилась позади музея. Дима быстро подхватил ручной пулемет и помчался через раскисающий двор к башне. Прошло несколько минут, и Стецюк заметил в самом верхнем окошечке башни веселое лицо Димы. Мальчик сорвал с головы каску и, силясь обратить на себя внимание коменданта крепости, помахал ею. Стецюк показал Диме направление боевого охранения в сторону Арынина. Оттуда могли поползти к мосту вражеские танки. Дима сообразил, что хочет от него комендант, и перелез со своим пулеметом к противоположной боевой амбразуре. Так сибиряк-подросток сделался защитником архиепископской башни. Глухо била артиллерия около вокзала. Над Шатавой багровело зарево пожара. Чем больше смеркалось, тем краснее становился небосклон там, за старым городом. Но старый город все так же упрямо возвышался на скалистом острове, окруженный неприступными обрывами и рекою Смотрич. «А утром началось», — продолжал рассказывать Лазарев. «И не только тигры и пантеры, ползущие сюда от развилки, вели огонь по крепости. Ее обстреливали осадные орудия противника с укрытых позиций, которых Стецюк не мог достать огнем. Прислуга вражеских батарей, особенно установленных на Выдровке, видела крепость как на ладони. Несколько раз танки гитлеровцев пытались прорваться к мосту, но всякий раз гарнизон преграждал им дорогу. Конечно, сидя в башнях, трудно вести маневренный бой. Стецюк несколько раз выводил своих людей на валы и бил противника оттуда, с этих земляных укреплений. На второй день осады гитлеровцы рискнули просочиться в город со стороны Карвасар, но бойцы их отбили». «Контратакой?» — спросил Маримуха. «Вы угадали», — сказал Лазарев. «Часть гарнизона выскочила из крепости и сверху перебила гитлеровцев, пробиравшихся к этому мостику». С этими словами Валериан Дмитриевич подвел нас к развалинам башни, примыкавшей к своду Кардигардии, и сказал: «Видите остатки этой башни? Не забыли еще ее название? Это комендантская. Тут на четвертый день осады прямым попаданием снаряда убило бойца Краснюка. В тот день немецкие орудия били не умолкая. Положение гарнизона было очень тяжелым. Сухари кончались, сахара уже не было, иссякла вода. И вдруг в этот напряженный момент подбегает Димка: „Товарищ старший лейтенант, там на чердаке коза живая. Разрешите, я ее приволоку сюда“». Стецюк, конечно, обрадовался, дал Димке свою финку и сказал: „Иди“». Проходит несколько минут. Спускается по водосточной трубе перепуганный насмерть Дима и докладывает: „Там полно всяких зверей, но они не двигаются. Завороженные или что?“ «А это я, когда город эвакуировали, свою зоологическую коллекцию там спрятал. Чучело разное. Казалось, что бойцы измучены до предела. Но веселая история с козой мигом облетела все посты и подняла настроение. А тут и воду нашли». «В Черной башне?» — спросил я. «В Черной башне», — сказал Лазарев. «Но видите, нам-то с вами не трудно было бы найти воду здесь. Мы люди здешние. А они нет. Здоровые бойцы остаток сухарей и сахара отдали раненым». Но этого было мало. Собранные в одной из комнат музея, раненые метались, изнывая от жажды. С Сколько же было радости, когда обнаружили воду!